Глава 29. Барт. То, что отец взялся помогать, слегка выбило из колеи. Я привык винить его во всех бедах, от смерти мамы до опрометчивых любовных похождений, в которые он ударился спустя 2 года траура. Между нами всегда была стена недопонимания. Со временем она лишь росла вверх и крепла. После моего поступления в Саронсо мы практически не виделись, не разговаривали. Я успешно избегал встреч, редко появляясь в поместье, а он, даже не знаю, чем он занимался, но, как рассказывал по секрету Малкинс, его также частенько не бывало дома. Если бы не они с Лилой, здесь наверняка все пришло бы в запустение, поросло паутиной и пылью. И вот, впервые за последние годы нормально поговорив, я узнал столько нового, аж голова кругом. Оказывается, есть тайный орден, куда вхожи главы всех старинных родов, и куда однажды мне самому предстоит войти. О том, чем они занимаются, как возникла эта организация и что думает на этот счет король, отец ожидаемо промолчал. Отделался парой общих фраз. Я все понял, ведь не зря же в названии фигурирует слово «тайный». Но неприятное сосущее чувство под ложечкой от этого никуда не делось. Главное, что понял, они каким-то образом в курсе всего, что творится в королевстве, а возможно и за его пределами. То, о чем мы с таким трудом узнавали с друзьями, рискуя собственной жизнью, оказалось давно известно куче народа, и никто даже не подумал вмешаться, пока не запахло жареным и не достигло точки невозврата. Разве можно теперь что-то исправить, когда сотни драконов искалечены и убиты, когда десятки лучших наездников превращены в бездушные машины, лишенные памяти о своей настоящей жизни? Теперь остается лишь не допустить самого худшего, а потом надеяться, что все раны сами собой затянутся, а разорванные в клочья души как-нибудь исцелятся. Хотя единственное, что должно меня сейчас волновать, это возможность вытащить Софи, Лео и Рэндала из Академии. А если отец сказал, что сделает все возможное, значит, разобьется в лепешку, а выполнит обещание. Держать слово он умел, этого ему не отнять. Вынырнув из мыслей, взглянул на Оливию. Она стояла в шаге от дивана, с которого вскочила минуты ранее, и выглядела совершенно сбитой с толку. Да уж, скорее всего, от лорда Герарди ничего хорошего не ожидала. И сейчас, мягко говоря, пребывала в шоке. Скользнув взглядом по тонкой фигурке, наклонился вперед, ловя ее ладонь. Потянул на себя, пока Лив не оказалась на моих коленях. Закинул ее ноги на диван. Провел вверх от ступней, чуть цепляя подол платья и чувствуя прохладную кожу. Замерзла. Шепнул на ухо, целуя висок и зарываясь носом в сладко пахнущие волосы. Мягкие, как пух. Душа защемила от странной нежности, которой ни к одной девушке я не испытывал. Практически всегда Лив представала передо мной, либо в форменных юбках, либо в штанах. Вот такая нежная и женственная, в длинном платье из легкого шелка. Она задевала во мне особые струны. Нет, мне просто страшно. Тихо хмыкнув, отстранился, чтобы посмотреть ей в глаза. «Ты все же удивительная девушка, Оливия Феррас». «Почему?» Она слегка смутилась. Щеки лизнул румянец. «Ты не побоялась оседлать чужого дракона и слетать на призрачные острова, которые понятия не имела, где находятся? А сейчас в моих объятиях, сидя в одном из самых защищенных домов королевства, испытываешь страх». «Кто тебе сказал, что не боялась?» Тонкая улыбка скользнула по губам. «Просто...» Тогда все было предельно ясно. Я знала, что брат жив, и он где-то там. Ты отправился к старейшинам, и мне казалось, на этом наше злоключение закончится. Я найду Кристофа, и мы вместе вернемся в Саронсо, где постепенно все встанет на свои места. А сейчас, понимаешь, это оказалось лишь верхушкой айсберга. Каплей в море. Неизвестно, чего ждать, чем все закончится. Одно ясно, как прежде, уже никогда не будет. И от этой неизвестности мне жутко страшно. Вздохнув, крепче прижал Лив к себе, зарылся пальцами в мягкость волос и склонил ее голову к груди. «Никакой неизвестности, Олив. Ты со мной, а я тебя в обиду не дам. Едва друзья окажутся в безопасности, мы уедем в Лимер, как того желает мой отец. Он прав. Эти игры уже не для нас. Революция, политика, борьба со злом. Мы и так достаточно глубоко погрязли в них. Какое-то время мы сидели молча, и мне показалось, что она уснула. Когда я собирался уже удостовериться в этом, Лив заговорила. «Помнишь, я упоминала колдуна, которого встретила по пути на острова, капитана корабля?» «Да. В наш последний разговор он упомянул Кристофа. Сказал, что сражается с ним на арене, что видел медальон с моей фотографией у него на груди и спросил, кем я являюсь непобедимому Крису. Этот человек зажег во мне надежду и в то же время чертовски напугал. Я сбежала, но была уверена, что еще встречу его, что он сыграет в моей жизни очень важную роль, а в итоге мы так и не увиделись больше. Не знаю, почему я об этом думаю». «Так он и сыграл. Если бы не напугал тебя, и ты не рискнула лететь до призрачных на драконе, кто знает, как все сложилось бы. Корабль медленнее дракона, даже если паруса раздувает стихийная магия. Вы добрались бы гораздо позже и не попали под ядовитую грозу. Там, возможно, он провел бы тебя на игры, и ты встретилась с братом. Тот вряд ли вспомнил бы тебя сразу, и все могло кончиться плохо. А ты? А я, не заметив зорга в небе, проследовал бы до Саронса без остановок и оказался в ловушке, как все наши друзья. Так что интуиция тебя не обманула, Лив. Тот капитан, возможно, один из самых важных людей, которых ты когда-либо встречала. Говорят, что каждый сделанный нами выбор в корне меняет судьбу. Но зачастую к тому или иному выбору подталкивают нас другие люди. Барт, пройдясь взглядом по ее лицу, утонул в яркой зелени глаз. «Поцелуй меня». Грудь опалила изнутри. Склонившись без слов, припал к мягким губам крепким поцелуем, сминая податливое тело в объятиях и сходя с ума от переполняющих чувств. Оливия обвела мою шею руками и потянула вниз, опуская спиной на диванные подушки. Я уже совершенно ничего не соображал. Зацеловывал припухший атлас губы, оставлял розовые следы на белой шее. Мял ткань платья, приспуская рукава и сгребая подол вверх по бедрам. И тут что-то щелкнуло в голове. Я замер, ткнувшись лбом ей в живот, тяжело выдыхая обжигающий горло воздух. Какой я молодец! Едва не воспользовался минутной слабостью любимой девушки прямо посреди гостиной. Барт, дорогой, это же любимый диван твоей покойной матушки. Удивленный голос отца прозвучал слишком громко и слишком близко. Он явно стоял в паре шагов от нас и неизвестно, как долго наблюдал картину маслом. Какое счастье, что у меня вовремя включился мозг. Лив дернулась, едва не вылетев из-под меня пулей. Я со стоном поднялся, позволяя ей вскочить. Красная как рак, она пробормотала «простите» и побежала вверх по лестнице, на ходу поправляя платье. Расстегнув давивший шею ворот рубашки, прошелся пятерней по волосам и поднял глаза на отца. Тот, понимающе ухмылялся, но ничего не говорил. «Ты что-то хотел, папа?» «Да, я договорился насчет крейнов и решил проверить, тут ли вы еще, дабы поставить в известность о завтрашнем дне. Как видишь, интуиция меня редко подводит». Улыбка стала шире. «Угу. Так что там с планами на завтра? Границы защитного купола приоткроют в час дня ровно на 2 минуты. Твои друзья к этому времени должны ждать в назначенном месте, у кромки леса за беседками. Другого шанса у них не будет. А Рэндалл Росс? Он должен быть с ними. За куполом всех троих встретит Крейн и переместит к себе в поместье. Там уже разберутся, кому куда. Мы же в 8 утра. Отправляемся в госпиталь. Затем вы с Оливией уезжаете. Мы должны встретиться с Софи, Лео и Рэндаллом. На это нет времени, Барт. У вас же имеется какой-то артефакт связи. На ближайшие 2 месяца сможете общаться только так. А драконы? Зорг и Кайса уже должны быть на подлете к Саронсу. Остальные вообще заперты в загонах. Этих двоих мы перенаправим сюда, а те, что в академии, там и останутся. За столь короткий срок с ними ничего не случится. Поверь, Локвуду скоро будет не до экспериментов, а постоять за себя в бою огнедышащие ящеры сумеют. Я внимательно смотрел на него, словно видел впервые. Как же сильно он переживает за меня, раз взялся помогать ничего не значащим для него людям. А ведь он еще не стар. Может жениться и обзавестись парочкой детишек. Наверное, для меня это было бы лучшим поворотом событий. Быть единственным наследником древнего рода – не самая радостная перспектива. Когда все закончится, нужно обговорить с ним этот момент. Если он не проклянет меня на месте, конечно. После смерти мамы еще ни одну женщину слишком близко к себе он не подпускал. Да, бывала ли хоть одна из его любовниц в этом особняке? Кажется, нет. Спасибо, отец. Семья превыше всего. Помни это. Конечно. Иди, собирай сумку. Завтра на это времени не будет. Ничего лишнего, только то, что пригодится в пути. Я дал распоряжение Лиле. Она поможет твоей девчонке. Все остальное уже куплено в Лимере. Чего не будет хватать, приобретете там же. Я молча кивнул и отправился наверх, в свою спальню. Клифф решил пока не заглядывать. Утром расскажу обо всем.